Ханнам. Сначала, когда Лейн уходит рано вечером, потому что на следующий день у него важная лекция, я расстраиваюсь. Пока он помогал с переездом, почти создалось впечатление, будто мы опять сумеем наладить отношения, а это много для меня значит. К тому же он еще раз поклялся мне оборвать все контакты с Аликом. «Встреча в Уштёрте-Бекера — случайность», — подчеркнул он. Они с Джереми встретили Алика по пути, потом долго не могли от него избавиться и просто решили его не провоцировать. Более вероятно, что Джереми еще теснее сотрудничает с бандой Уоллиса, чем Лейн готов признать. Не знаю, что злит меня сильнее, что Лейн проявляет так мало солидарности со мной после того, как я стольким ради него пожертвовала, или что я сама ожидаю, что он пошлет ко всем чертям единственного друга, так как тот связан с плохими людьми. В конце концов, он уже взрослый и должен сам знать, что делает. Во время переезда Сойер по большей части избегал Лейна. Всякий раз, когда они пересекались, общались коротко и отстраненно, но не враждебно. Впрочем, я заметила, что он весь кипел под маской хладнокровия. Просто он плохо умеет врать, а притворяется еще хуже. Так что, наверное, все же хорошо, что Лейна уже нет, когда приезжает Сойер. Мы с Оливией, ее лучшим другом Айзеком, Билли, Седриком и Сойером приятно проведем вечер. Что-нибудь поедим, выпьем. Однако в итоге большую часть времени мы просто сидим в моей новой комнате на кровати, двух креслах, на полу и просто болтаем. Пускай я сижу среди друзей Оливии, мне уже кажется, что я могла бы стать частью их круга, что они легко меня примут. Вдруг я чувствую краткий укол сожаления, что здесь нет Джудит, что ее никогда здесь не будет. Но эта мысль испаряется, не успев причинить мне боль. Боль причиняет другое. По другому человеку я скучаю еще сильней. Я встаю, беру телефон и возвращаюсь в кресло. В нем развалился Сойер, и я просто сажусь на него, так что мои ноги свисают с подлокотника, и начинаю писать коротенькое электронное письмо. «Моя дорогая Мия, прямо сейчас я сижу с друзьями в своей новой комнате в съемной квартире. Это замечательно, и мне хочется попросить остальных встретиться здесь еще раз через несколько недель, когда соберутся все. В этой компании не хватает тебя. Ты должна быть здесь. Я скучаю по тебе». «С нами что, настолько скучно?» — интересуется Оливия, бросив взгляд на мой мобильный. «А я ведь сдерживалась и не рассказывала дурацкие истории из нашего любительского театра». Я смеюсь. Хочу услышать их все. «Пожалуйста, только не это», — стонет Айзек. «Я просто пишу письмо подруге, которая пока не может приехать. Мне ее не хватает». «Можем отправить ей фотки», — отвечает Оливия и вскакивает. «Давайте, кучка ленивцев, время селфи». Момент спустя все уже столпились вокруг кресла, и Сойер издает стон, потому что Айзек и Оливия просто падают на нас сверху. Так как у Седрика самые длинные руки, ему вручается мой мобильник, и нам приходится еще какое-то время покрутиться туда-сюда, пока в кадр не попадают все наши лица. «Как зовут твою подругу?» — спрашивает Айзек. «Мия. Я буду обожать эти фотографии, только не уверена, что смогу послать ей какую-нибудь из них». «Окей», — говорит Оливия, — «тогда все вместе. Привет, Мия! Привет, Мия!» — кричим мы хором, и Седрик десятки раз нажимает на кнопку. Мы распутываем переплетенные конечности, кто-то падает с кресла, и я широкой улыбкой пролистываю снимки. На каждом из них Билли прячется за бокалом с вином, и кажется, будто у нее гигантский нос или глаза на выкате. Айзек по очереди выгибает брови, так что они почти скрываются под волосами, а Оливия гримасничает, как персонаж комиксов. Этот эффект усиливается еще и тем, что Седрик рядом с ней лишь едва заметно улыбается. Одно фото нравится мне больше всего. Я запрокинула голову Сойеру на плечо, и он улыбается мне, а не в камеру. А я выгляжу расслабленной, счастливой, как будто в моей жизни нет места страху. Это фото словно крошечное доказательство того, что такие моменты случаются, что они повсюду, что они принадлежат мне и никуда не денутся, сколько бы ни ждало впереди неудач. «Отправь ей сразу», — предлагает Оливия. «Мне интересно, что она скажет». «Она прочитает только послезавтра», — откликаюсь я и посылаю письмо с одной из фотографий. «Проверять почту ей можно раз в несколько дней». «Я просто это сказала. Слова не сами сорвались с языка. Я немного над ними подумала, а потом озвучила. Дыхание Сойера я ощущаю очень остро, спиной чувствую его сердцебиение». «Она в клинике?» — спрашивает Седрик. Я качаю головой. «В тюрьме. Там мы и познакомились». Сойер обнимает меня сзади, мне хочется еще глубже утонуть в этих объятиях, до самого дна, чтобы там раствориться. Вместо этого я остаюсь здесь, в центре внимания всех остальных, которые не знают, что сказать. «А что тут скажешь? Я бы и сама не знала». «Извините, не хотела портить настроение». «Нет, без проблем». Билли странно на меня смотрит, почти с осторожностью, как будто достаточно одного неправильного взгляда, чтобы довести меня до слез. «Не хочешь? Если хочешь рассказать, то...» Айзек тянется за бутылкой красного вина. «Еще даже двух бутылок вина не выпили, а уже перешли на тяжелые темы. Ребята, вы меня прикончите». Оливия молча подставляет ему бокал, и он его наполняет. «Оставьте ее в покое», — заявляет Седрик, словно я сейчас не произвела фурор, а просто ляпнула какую-то глупость. «Было так сложно говорить об этом в первый раз, рассказывать об этом Сойеру. Мне было что терять. То, что в тот момент имело для меня значение. Но теперь... теперь я не упаду глубоко. Мне почти кажется, что я могу только выиграть. Выиграть свободу и избавиться от тревог, которые постоянно ползают вокруг меня, как тени. Вдруг кто-то спросит, где я провела прошлый год? Что делала? Я боялась, что придется лгать. Сейчас этот страх меня отпускает. Я сидела 14 месяцев... Торговля наркотиками. Прыжок в пустоту. Если они от меня отвернутся и уйдут, будет больно, но это меня не уничтожит. Я выдержу и упаду мягко. Продолжай. Бормочет Сойер мне на ухо, но на самом деле он сообщает нечто другое. Я здесь, прямо за тобой, что бы ни произошло. А потом я рассказываю свою историю. Всю проклятую историю, от начала и до конца. Опускаю лишь одну деталь. Не хочу, чтобы они поспешно осудили Лейна, поэтому умалчиваю, что человек, ради которого я взяла все на себя, это мой брат. Не думала, что смогу об этом рассказать. Будет ложью утверждать, что мне не страшно. Однако этот страх управляемый. Я способна преодолеть его и в результате понять, что страх перед реакцией ребят действительно гораздо хуже, чем сама их реакция. Им трудно проглотить эту информацию, но никто не встает и не уходит. «Разве ты не осознавала, насколько это наивно?» — через какое-то время спрашивает Седрик. Сойер слегка напрягается. «Эй, кто ты такой, чтобы критиковать дурацкие решения, м?» Седрик рычит. «Согласен». «Все нормально». Я кладу ладонь на грудь Сойеру. Он ведь прав, это было наивно. Но в тот момент нужно было действовать быстро, и... Я винила себя во многих поступках, и чтобы избавиться от чувства вины за них, вероятно, совершала еще более глупые. Теперь я умнее. «Вы могли просто бросить эту штуку на пол», — говорит Айзек. «Тогда они бы обнаружили отпечатки пальцев. Мы бы не выбрались оттуда так, чтобы никому не пришлось за это расплачиваться». Билли поднимает бокал с вином. «За момент этого вечера, от которого мороз по коже. Я сейчас поражена твоей храбростью и, правда, не знаю, что сказать. Поэтому я выпью. Вот мой тост. С этим мы все можем согласиться, и пока этого достаточно. Чуть позже мы уже обсуждаем футбольный матч, причем даже не какой-то решающий. Вскоре Оливия идет на кухню, и я следую за ней». Нахожу ее на коленях перед полкой, на которой она что-то ищет. «Нужно было раньше тебе сказать. Я ни перед кем не обязана отчитываться. Однако Ливи пустила меня в комнату в своей квартире, не зная, кто я. С пакетом фундука в руках она поднимает на меня глаза. «Ты серьезно?» «Да, такое ощущение, будто я притворялась кем-то, кем не являюсь. и так обманом заполучила твое доверие. И все это... Я обвожу рукой кухню, но этот жест означает намного больше. Оливия показывает на обеденный стол. «Садись. Орешек?» Я отказываюсь, и мы садимся за стол. «Окей». Ее улыбка выглядит слегка натянута. «Тогда спрошу тебя напрямую. Ты мне врала? Сказала мне что-то, что на самом деле неправда?» «Нет». «Хорошо. А Сойеру ты врала? Потому что если скажешь «да», то, возможно, мне придется тебя...» Она тыкает пальцем на футболку, на которой написано «Улыбайся, ты не можешь убить их всех». «Не врала». Она выдыхает. «Тогда все нормально, Ханна. Все. Я узнала тебя такой, какая ты есть. И такая ты мне нравишься. А что случилось в прошлом, для меня ничего не значит. Я скорее впечатлена тем, что ты об этом рассказала. Ты не была обязана это делать». «Я запаниковала, что вы все выясните». «Загляни-ка еще разок в мою гостиную. На чуваков, которые там сидят. У каждого из них свои призраки в подвале. Не вонючие трупы, но призраки». «Правда? Даже у Айза?» Я напряженно улыбаюсь, однако Ливия остается серьезной, что действительно бывает редко. «Особенно у Айза. Он считает себя потерянной диснеевской принцессой. А что касается тебя, ты хороша такой, какая ты есть. И не позволяй никому убеждать себя в обратном. Просто не разбивай сердце Сойеру. Не говори плохого слова о Гарри и Меган. И не забывай выносить мусор, когда подойдет твоя очередь». Гарри и Меган — герцог и герцогиня Сассекские. Принц Гарри и его жена — актриса Меган Маркл. «Тогда мы будем жить счастливо и состаримся вместе. Ты, я и эта квартира».